Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы распорядители лишили тебя езды. Он прошествовал мимо нас, кивнув мне в знак того, что узнает меня, что очень меня удивило. Джо прислонился к стене, ища поддержки. Его лицо было зеленовато-бледное и покрыто потом. Он казался больным. Он подошел к нам и заговорил без стеснения, словно позабыв, что распорядители и члены Национального комитета конного спорта легко могли слышать нас. Сегодня утром мне позвонили по телефону. Тот самый голос, что всегда. Он только сказал: «Не выигрывай шестую скачку», и повесил трубку. Я ничего не успел ответить. И тут еще эта записка: «Боллингброк на этой неделе». Я ничего не понимаю. Я не выиграл скачку. А теперь эта сволочь говорит, что возьмет другого жокея, а распорядители начинают задавать вопросы по поводу моей езды. А я совсем как больной. «Выпей шампанского», — сказал Дэн ободряюще. «Не нужно мне твоего сволочного сочувствия», — сказал Джо, и, держась за живот, отправился в раздевалку. «Что за чертовщина тут творится?» — сказал Дэн. «Не знаю», — ответил я, поставленный в тупик и более чем прежде заинтересованный неприятностями Джо. «Телефонный звонок», — подумал я, — не соответствовал содержанию записок. Кто-то, как всегда, требовал одного, а кто-то другой угрожал за это местью. «Хотел бы я знать, всегда ли Джо говорит правду», — сказал я. «Не похоже», — ответил Дэн, оставляя эту тему. Вошел один из распорядителей и сказал, что даже в день чемпионата по скачкам с препятствиями на выпивку в весовой смотрят косо, так что пошли бы мы лучше в раздевалку. Дэн так и сделал, а я допил свое шампанское и отправился к Питу. Пит, окруженный целым ополчением своих друзей, решил, что пора идти домой. Друзья были против. Они говорили, что все бары на ипподроме еще открыты. Я с деловым видом подошел к Питу, и он извинился перед друзьями, объяснив, что дело прежде всего. Мы пошли к воротам. «Фу, ну и денек сегодня», — сказал Пит, вытирая лоб платком и выплевывая окурок сигары. «День чудесный», — согласился я, внимательно глядя ему в лицо. «А можешь убрать со своей физиономии это осуждение. Аллан, мой мальчик, я трезв, как судья, и сам поведу свою машину домой». «Отлично. Тогда тебе нетрудно будет ответить и на один маленький вопрос. Давай». «В каком фургоне?» «Привезли палиндрома в Челтенхэм». «Ха, я нанял, а что?» «У меня было сегодня 5 скаковых лошадей. 3 я привез в своем фургоне, а для палиндрома и для той трехлетки, на которой скакал в первой скачке Дэн, пришлось нанимать со стороны». «А где ты его взял?» «А в чем дело?» «Я знаю, фургон старенький, и в пути был прокол, но лошади это не повредило. Иначе палиндром не выиграл бы скачку». «Да нет, не в этом дело. Я просто хотел узнать, откуда он взялся, этот фургон». «Если ты хочешь его купить, не стоит, развалина. Пит, я не собираюсь его покупать. Скажи мне только, где ты его нанял?» «Ну, где всегда. Фирма Little Pets в Стейнинге». Он нахмурился. «Погоди-ка. Сначала они сказали, что все фургоны заказаны, но потом вдруг согласились, обещали достать, если мне все равно какой». «А кто его вел сюда?» — спросил я. «О, обычный шофер. Он ворчал, что приходится трястись в таком старом курятнике. Он говорил, что у фирмы выбыли из строя два хороших фургона как раз на Челтенхэмской неделе, ругал по этому поводу администрацию.